Глава сороковая. Лицо обдало жаркой волной, и Ника резко отшатнулась. Она в страхе открыла глаза, ожидая увидеть перед собой чудовищные костры с обугленными черепами. Но, обнаружив, что находится в комнате, с облегчением выдохнула. Прямо перед ней возвышалась каменная печь. В огненном чреве потрескивали дрова, обрушиваясь и выплевывая вверх снопы искр. Ника торопливо отошла в сторону и огляделась. И что это за место такое? Уж точно не поместье. Слишком простая и мрачная обстановка. Посреди комнаты с непривычно низким потолком стоял огромный нетесанный стол, вдоль которого с обеих сторон тянулись грубо сбитые лавки. В центре стола унылым огоньком мерцала свеча. Когда взгляд привык к полумраку, Ника заметила, что темные бревенчатые стены были сплошь увешаны пучками сушеных трав и какой-то посудной утварью. У противоположной стены стояла огромная бочка, заполненная водой. Рядом с ней на табурете лежал деревянный ковш. Обстановка, мягко говоря, спартанская. «Интересно, кому принадлежит эта роскошь?» Нервно хмыкнув, Ника обогнула стол. За ним в дальнем углу приютилась низкая дверь, сбитая из толстых шероховатых досок. За узким окошком, больше похожим на чердачное, стояла глухая ночь. Ника выглянула наружу и с удивлением уставилась на заснеженные еловые лапы, тесно сплетенные, словно в хороводе. Похоже, избушка на курьих ножках находится в каком-то лесу. Ника вспомнила записку, найденную в сундуке поместья. «Уж не то ли это место, где скрывалась Софья, когда писала Гордию?» Она задумчиво покрутила головой. В углу по диагонали от входной двери виднелась другая дверь. Судя по всему, за ней находилась еще одна комната. Только сейчас Ника ощутила присутствие в доме кого-то еще. Она прислушалась. Сквозь дверные щели просачивались неясные звуки. То вдруг раздастся всплеск воды, то приглушенный стук и шарканье. До слуха донесся едва различимый стон, но его тут же прервал чей-то зловещий шепот. По телу пошли мурашки. Если бы Ника только знала, как вырваться из этого мрачного видения, она без сомнения уже улепетывала бы из этого жуткого дома. Но кулон не оставлял ей выбора. Внезапно за дверью прозвучал звонкий шлепок, и в уши врезался пронзительный детский плач. «Это еще что такое?» Плач быстро смолк, раздались шаркающие шаги, и дверь широко распахнулась. В проеме показалась древняя старуха. Ника испуганно отшатнулась, когда старая корга прошаркала мимо, едва не задев ее плечом. Она подошла к столу, поставила на лавку деревянный ушат с водой и, сдернув корявыми пальцами с плеча влажную тряпку, швырнула ее рядом. Обернувшись, прошамкала что-то невнятное и, выскользнув за дверь, растворилась в глухой ночи. «Отлично. Одной странной особой стало меньше. И все-таки кто-то еще оставался в доме». Ника поморщилась. Из комнаты донеслось слабое попискивание, и нежный женский голос тихонько запел. «Что там происходит?» Дверь в комнату оставалась открытой. Ника медленно приблизилась к ней и замерла в нерешительности. Сердце стучало как ненормальное. Она сделала шаг, другой, переступила низенький порожек и... Перед глазами открылась невероятная картина. На широкой кровати среди наваленных грудой подушек лежала Катерина. Ника перевела взволнованный взгляд с бледного лица графини вниз и замерла. На обнаженной груди женщины лежал ребенок. Маленькое розовое личико сморщено, глазки блаженно зажмурены, розовые губки плотно обхватывают сосок. В трепетной тишине было слышно лишь тихое чмоканье. На негнущихся ногах Ника подошла к кровати. Сердце гулко ударилось о грудную клетку, и на глаза невольно навернулись слезы. Значит, ее мать сама сбежала из поместья, чтобы скрыть свое дитя от пристального ока демона. София, маленькая наследница чудовищного проклятия, явилась в этот мир в глухой деревушке посреди леса. Катерина с улыбкой погладила дочь по головке, подняла затуманенный взгляд к двери и улыбнулась еще шире. В проеме стоял тот самый кузнец. «Игорь, подойди сюда», — растекся по комнате нежный голос. Мужчина пересек комнату и опустился на кровать. протянул дрожащую руку, осторожно коснулся ребенка. «Она такая маленькая!» Глаза великана заблестели. «Все будет хорошо, дорогой. Я позабочусь о ней». Ника ощутила какую-то обреченность в голосе графини. Грусть, словно она заранее знала, что ждет ее дорогое дитя. Может, юная ведьма и правда знала, что все предопределено. «Оставь нас», — ласково прошептала Катерина и погладила здоровяка по руке. «Я позову тебя, когда все закончится». Игорь молча кивнул. Он склонился к малютке, коснулся губами гладкого лба, а затем вышел из комнаты. Через несколько минут, когда Софи уже сладко посапывала в объятиях матери, Катерина положила ее на кровать, бесшумно подошла к столу, на котором стояло то самое зеркало из поместья, и зажгла свечу. Ника насторожилась. «Что она собирается делать?» Графиня перенесла зеркало на кровать, аккуратно уложила сверху малышку. Взяла свечу и установила ее в изголовье. Взмахнув руками, Катерина стала водить ими в воздухе, будто разглаживая невидимые складки. «Силы земли, заклинаю вас!» — завела она низким утробным голосом. «Придите на зов мой и отделите часть от целого. Будет покоиться она до времени, пока душа не возродится вновь». Графиня слегка наклонила свечу, и на лоб малышки капнул расплавленный воск. Ника съежилась, ожидая услышать пронзительный вопль, но все было тихо. Ребенок только шевельнулся, закряхтел, корча смешные рожицы, но так и не проснулся. «Отделись, заклятая, схоронись до времени». Из теменной части детской головки полилась тонкая струйка синеватого мерцания и устремилась прямо на зеркальную поверхность. Зеркало будто впитывало эту энергию, поглощая ее без следа. Не смея даже моргнуть, Ника, как зачарованная, следила за происходящим. «Закрываю дверь, налагаю печать. Никто не смеет ее взломать, если не будет на то воли души». С этими словами Катерина обвела свечой по периметру зеркала и задула пламя. Мерцающая нить исчезла. Ребенок причмокнул губами и приоткрыл глазки. Ведьма довольно вздохнула, окинула спокойным взглядом комнату и взяла малышку на руки. «Вот так, моя маленькая, вот так. Никто не посмеет причинить зло моей драгоценной детке». Она отнесла ребенка в угол комнаты и уложила в подвесную люльку. Затем завернула свечу в холстину и вместе с зеркалом засунула в мешок из грубой ткани. «Можешь войти!» — громко крикнула она, и дверь тут же отворилась, в комнату вошел Игорь. «Спрячь это в старом колодце!» — протянула ему мешок графиня. Мужчина, ни о чем не спрашивая, взял в руки поклажу и поспешно вышел вон. Ника судорожно выдохнула. «Так значит, это ее мать заключила частицу души Софи сразу после ее рождения?» «Зеркало, ну, конечно. В лавке ведьмы она видела именно его. Вот почему собственное отражение вело себя так странно. Но как же тогда камень? Влад сказал, что в нем заключена частица ее и гордия души, да и ее собственная душа из хранилища говорила о ритуале, который совершил старый граф. Подумать об этом как следует она не успела. Картина снова сменилась. И в следующее мгновение ее затрясло так, будто тело угодило в центрифугу. «Куда на этот раз забросил ее кулон?» Ника огляделась. Она сидела на жесткой скамье в бричке, которая катилась по ухабистой дороге. Вокруг стояла темнота, густой лес окружал со всех сторон. Сугробов не было, значит, сейчас не зима. На козлах сидел Игорь. Он гнал лошадей, подстегивая их кнутом. На дне коляски, укутанная в длинный плащ и привалившись спиной к скамье, спала девчонка лет 13. Софи. Ника с тревогой смотрелась в знакомые черты лица. «Господи, да чего же они с ней похожи?» Она зябко поежилась. Впереди показались ворота. «Вот и поместье. Значит, мать и правда по какой-то причине отправила Софью к деду. Неужели демон все-таки нашел их?» Бричка остановилась. «Я люблю тебя, дочка», — Тихо пророкотал отец, поцеловал малышку в лоб и, легко подхватив ее на руки, вытащил из коляски. Ника торопливо спрыгнула на землю и последовала за здоровяком. Тот приблизился к воротам. «Эй, откройте!» — забарабанил ногой окованные вензеля. «Открывайте, черт бы вас взял!» Из сторожки выскочил заспанный бугай. «Чего шумишь?» Голос его звучал недовольно и сипло, вероятно, с просонья. «Я привез внучку графа Бориса Александрова. Отнесите ее в дом». «Какую еще внучку? Вы никак повредились рассудком». Сторож был явно недоволен ночной побудкой. «У графа нет никакой внучки, только внук. И он, славь тебе, Господи, сейчас в поместье». «Это дочь графини Александровой, Катерины». Ника заметила, как глаза бугая округлились, из широкого лица сползла краска. Он поднял повыше зажженный фонарь и уставился в лицо незнакомца. «А ну, покажи!» Отец поморщился, но поднес малышку ближе к воротам. Софи приподняла подрагивающие веки и тут же снова их опустила. «Шевелись, ей срочно нужна помощь!» «Ох ты ж, Господи!» Сторож принялся возиться с огромным замком, со стуком отбросил в сторону толстенную цепь и посторонился, пропуская мужчину вперед. «Вот, возьми ее!» Игорь передал ошарашенному громиле Софии и напряженно сжал челюсти. «Поспеши!» Сказав это, он круто развернулся и, не оборачиваясь, поспешил к бричке. «Ох-ох-ох, что же делается-то?» Сторож с тревогой взглянул на бледное личико и торопливо зашагал в сторону особняка. Вскоре все поместье было охвачено волнением. Слуги носились по лестницам, заканчивая последнее приготовление, а старый граф сидел возле кровати Софи и поглаживал малышку по руке. «Я и не думал, что когда-нибудь увижу тебя». Он любовно отвел в сторону прядку с ее лица. Девочка слабо улыбнулась. «Я скучаю по маме». «Я тоже, моя хорошая, я тоже». Граф покачал головой. «С ней все в порядке». В глазах Софи заблестели слезы. Граф поспешно похлопал ее по руке. «Ну-ну, милая, успокойся. Все будет хорошо. Ты знаешь, почему она отправила тебя ко мне?» Девчушка запустила руку в складку платья и выудила оттуда сложенный листок. «Вот». Граф трясущимися пальцами развернул письмо и стал читать. «Дорогой отец, прошу простить меня за все тревоги и волнения, которые я доставила вам, но мой побег был вынужденным. Демон в человечьем обличье решил погубить мою дочь, и я покинула вас, чтобы он потерял наш след. Сейчас я стала слишком слаба и больше не могу скрывать ее. Но я сделаю все, чтобы этот монстр не смог заполучить душу Софи. Дорогой отец, я очень люблю вас и надеюсь на ваше милосердие. Не бросайте мою девочку. Осталось всего несколько часов, прежде чем я покину этот мир, и кроме вас ее больше некому защитить. Я передала Софи кулон, в нем все ответы. Но прошу вас, не открывайте его, это может быть опасно. Также кулон не должен попасть в чужие руки. Если понадобится, спрячьте его в надежном месте, но до тех пор он должен быть с моей девочкой. Позаботьтесь о моей малышке. С любовью, ваша дочь Катерина». Граф судорожно вздохнул, сложил письмо и взглянул в лицо девчушки. «Твоя мать очень любит тебя». «Я знаю», — Софи улыбнулась. «Она сказала, что с вами я буду в безопасности». «Конечно». В комнату зашли две служанки. Они принесли пуховое одеяло и графин с водой. Граф помог укутать девчушку, а затем кивком отослал их вон. Лицо его просветлело. Ника обернулась, проследив за взглядом старика. В дверном проеме стоял темноволосый паренек. Он с тревогой посмотрел на графа, а затем перевел взгляд на Софи. «Дед, это правда моя сестра?» Сердце ушло в пятки, и Ника закусила губу, чтобы не закричать. Лицо парнишки хоть и было совсем юным, но все же в нем без труда угадывались знакомые черты. «Стас! Чертов Стас, так подло обманувший ее! Значит, она была права. Они оба ее обманули. Влад прикидывался ее женихом Гордием, а Стас по какой-то причине умалчивал о своей истинной личности. Но почему?» Впрочем, причина, по которой обманул ее Влад, была очевидна. «Он проклятый демон, которому нужна душа Софи. Но вот зачем понадобилось Стасу скрывать правду? Вопрос без ответа. Ника с тревогой всмотрелась в знакомое лицо. Парень как парень, милый, слегка взволнованный. Глаза сияют любопытством, на губах растерянная улыбка. «Пойди сюда». Старый граф поманил паренька. «Познакомьтесь, это твоя кузина Софи. Софи — твой кузен Гордий». В потухших глазах малышки сверкнул озорной огонек, и на губах расцвела милая улыбка. «Я рад, что ты здесь», — смущенно пролепетал Гордий. Граф погладил Софи по руке и кивнул. «Отдыхай, внучка. Тебе нужно набираться сил». Девочка кивнула, послушно закрыла глаза. И граф с внуком покинули комнату. Ника последовала за ними. «Сколько ей?» — тихо спросил Гордий. 13. «А где ее мать?» Старик тяжело вздохнул. «Этого мы никогда не узнаем. Заботься о своей кузине, и она станет твоей путеводной звездой». Ника растерянно моргнула. Тут же вспыхнуло пламя, и особняк вместе с обитателями стал скукоживаться под его натиском.